Глава вторая. Алексис крепко спала в ту ночь. Когда они с Фатини наконец отправились на боковую, был уже второй час ночи. Долгая поездка до Плаки, день на спинолонге и головокружительная смесь вина и бренди погрузили Алексис в глубокий сон без сновидений. Было уже почти 10, когда сияющие лучи проникли в брешь между толстыми занавесками из грубой ткани и упали на подушку Алексис. Разбуженная Алексис машинально натянула на голову простыню, чтобы спрятать лицо. В последние 2 недели она спала в разных незнакомых ей комнатах, и каждый раз утром, когда она осознавала окружающую реальность, ее настигал момент растерянности. Большинство матрасов в дешевых пансионах, где останавливались они с Эдом, были то ли продавлены в середине, то ли обладали торчащими наружу пружинами. С таких постелей нетрудно было вставать утром. Но вот эта постель была совершенно другой. Да и вся комната была другой. Круглый стол под кружевной скатертью, табурет с поблекшим тканым сиденьем, несколько акварелей в рамках на стене, подсвечник, густо покрытый органными трубами воска, душистая лаванда, пучок которой висел на внутренней стороне двери, и стены, выкрашенные в мягкий голубой цвет, подходивший к постельному белью. Все это выглядело даже более домашним, чем родной дом. Когда Алексис отдернула в стороны занавески, ее приветствовала ослепительная перспектива сверкающего моря и остров Спинолонга, который в мерцающей дымке казался более отдаленным и уединенным, чем накануне. Выезжая из Ханьи вчера утром, Алексис вовсе не намеревалась задерживаться в Плаке. Она представляла себе короткую встречу с пожилой женщиной из материнского детства и недолгую прогулку по деревне, после чего должна была вернуться к Эду. Поэтому она ничего не взяла с собой, кроме карты и фотоаппарата, и уж, конечно, не предвидела, что ей понадобится сменная одежда и зубная щетка. Однако Фатини быстро пришла ей на помощь, одолжив все, что было необходимо. Одну из рубашек Стефаноса вместо ночной сорочки — и чистое, хотя и довольно старое полотенце. А утром Алексис обнаружила в ногах кровати цветастую блузку. Совершенно не в ее стиле, но после жары и пыли прошедшего дня она была счастлива сменить одежду. К тому же это был жест такой материнской доброты, что Алексис едва ли могла его проигнорировать. Пусть даже светлые розовые и голубые тона блузки выглядели довольно нелепо в сочетании с шортами цвета хаки. Но разве это имело какое-то значение? Алексис ополоснула лицо холодной водой над крошечной раковиной в углу, а потом внимательно рассмотрела в зеркале свою загорелую кожу. Она волновалась, как ребенок, которому должны были прочитать самую главную часть сказки. Сегодня Фатини станет ее шахерезадой. Одетая в непривычный хрустящий отглаженный хлопок, Алексис не спеша спустилась по темной задней лестнице и очутилась в кухне ресторанчика, где в нос ударил мощный аромат крепкого, только что сваренного кофе. Фатини сидела за огромным грубым столом в середине комнаты. Хотя стол тщательно скребли, он все равно хранил на себе следы всех тех блюд, что готовили здесь, и запах всех трав, которые крошили на его поверхности. Наверное, он также был свидетелем тысячи разных споров, что вспыхивали и закипали в невероятном жаре кухни. Фатини встала навстречу Алексис. «Калимера, Алексис», — тепло произнесла она. На Фатини была блузка, похожая на ту, что она судила Алексис, но в оттенках охры, подходивших к ее пышной юбке, колыхавшейся вокруг ног и доходившей почти до лодыжек. Первое впечатление от ее красоты, поразившее Алексис накануне вечером в благожелательном свете сумерек, оказалось верным. Изящное сложение этой кретянки, ее огромные глаза, напомнили Алексис о великих минойских фресках в Кносе, о ярких живых портретах, переживших несколько тысячелетий, обладавших той удивительной простотой, которая и заставляла их выглядеть невероятно современными. «Хорошо спала?» — спросила Фатини. Алексис подавила зевок, кивнула и улыбнулась Фатини. Та уже хлопотала, нагружая поднос кофейником, немалых размером чашками и блюдцами с хлебом, который только что достала из печи. «Уж извини, хлеб разогретый. Это единственный недостаток местных воскресений. Булочник не желает выбираться из постели, так что приходится питаться сухими корочками или свежим воздухом», — со смехом сказала Фатине. «Я буду более чем довольна свежим воздухом, если он пойдет на закуску к свежему кофе», — ответила Алексис, выходя следом за Фатине через завесу из пластиковых полосок на террасу, где столики с красными столешницами из огнеупорной пластмассы, лишившиеся бумажных скатертей, выглядели до странности голыми. Женщины сели лицом к морю, лизавшему камни внизу. Фатине разлила по белым чашкам густую черную жидкость. После бесконечных чашек растворимой дряни, которые подавались так, словно эти гранулы представляли собой невероятный деликатес, Алексис поняла, что никогда в жизни настоящий кофе не казался ей таким крепким и таким вкусным. Похоже, никто не смог набраться храбрости и рассказать грекам, что Нескафе давно уже не новинка. Здесь по-прежнему пили старомодный густой и сладкий напиток, которого жаждала душа Алексис. Сентябрьское солнце сияло в чистом небе, и благодатное тепло, сменившее напряженную августовскую жару, делало начало осени самым прекрасным временем на Крите. Адская жара середины лета миновала, и вместе с ней исчезли обжигающие злобные ветра. Две женщины сидели друг против друга под тентом, и Фатине своей темной морщинистой рукой коснулась руки Алексис. «Я так рада, что ты приехала», — сказала она. «Ты представить не можешь, насколько я рада. Мне было очень больно, когда твоя мама перестала писать. Я все прекрасно понимала, но это порвало такую важную связь с прошлым». «Но я и не догадывалась, что она раньше вам писала», — ответила Алексис, чувствуя себя так, словно обязана извиниться за поведение матери. «Начало ее жизни было трудным», — продолжила Фатине. «Но мы все старались, правда старались, сделать ее счастливой, прилагали все силы ради этого». Видя слегка озадаченное выражение лица Алексис, Фатине поняла, что ей следует притормозить. Она налила им еще по чашке кофе, давая себе минутку на то, чтобы подумать, с чего лучше начать. Похоже, нужно было вернуться в более глубокое прошлое, чем она изначально себе представляла. «Я могла бы сказать, что начну с самого начала, но, по сути, начала тут нет», — снова заговорила она. «История твоей матери — это история твоей бабушки, а также и прабабушки, а еще и двоюродной бабушки. Их жизни были сплетены между собой, и мы именно это всегда имеем в виду, когда говорим о судьбах в Греции. Наша судьба в основном предопределена нашими предками, а не звездами. Когда мы здесь говорим о древней истории, то всегда упоминаем судьбу. Конечно, иногда случаются внезапные события, которые меняют течение нашей жизни. Но на самом деле все, что с нами происходит, определяют поступки тех, кто живет вокруг нас, и тех, кто жил до нас». Алексис охватило легкое раздражение. Неприступное хранилище материнского прошлого, накрепко запертый от нее всю ее жизнь, сейчас должно было открыться. Все тайны должны были выплеснуться наружу. И вдруг Алексис поняла, что спрашивает себя, а в самом ли деле ей этого хочется. Она смотрела вдаль через море, на бледное очертание Спиналонги и вспоминала свой одинокий день на том острове, уже тоскуя по нему. Пандора пожалела о том, что открыла ящик. Не случится ли то же самое и с ней?